Стасим четвертый. Хор. Так пострадала Даная прекрасная, та, что на доски, обитые бронзою, переменила сияние дня. Спальней могила ей стала, дитя мое, а родовита была и хранил ее Зевс, к ней сошедший дождем золотым. Но необорное рока могущество злата сильней и арея, и крепостей, и просмоленных морских кораблей. Так усмирен был Дриантов заносчивый сын, повелитель Эдонян, за дерзостность был Дионисом в скалу заключен. Там улеглось постепенно неистовство. Бога признал он, которого буйственно злыми насмешками смел задевать. Он, изгонявший восторгом исполненных жен, загашавший огни Дионисовы, с флейтой дружных тревоживший муз. Возле скал голубых, у обоих морей на Боспоре фракийском стоит Салмидес. Там когда-то увидел соседний Арей, как сынов ослепляя им ужасные раны, наносила жестоко Финея жена, как отмщенье провалами темных глазниц призывали слепые. А пронзила им очи не рукой, острием челнока из станка. Горевали об участи горькой своей этой матери в браке несчастной сыны. А была и она из древнейшей семьи Эрихфеева рода. В отдаленных пещерах возлелеяна сонмом отеческих бурь, дочь Борея, что резвых быстрее коней, порождение Бога. Все же Мойры седые на нее ополчились сурово, дитя. Входит Тересий с мальчиком-поводырем.